Глава 11. Мы с Васей встретились на вершине одной из замковых башен. Высший истлеватель был одет в свой походный черный плащ, что трепетал на ветру. Он стоял на краю башни и смотрел в сторону Уральских гор. Я молча подошел к нему и ощутил, как меня мягко подхватывает магия. Мы оба взлетели и устремились на север. «Скажи», — вдруг заговорил он, — «почему ты решил пройти инициацию как маг крови? Ты ведь ритуалист». В отличие от того же Ильяса, Вася не мог почувствовать мой второй источник. «Я знаю, что под землей есть внешний источник ритуалиста», — продолжил он. «Но в нем ведь не бесконечная энергия. Рано или поздно она закончится». «Может, я просто решил попробовать что-то новое?» — усмехнулся я. Вася скосил на меня глаза. «Знаешь», — продолжил я, — «твой характер не подходит под твою магию. Все истлеватели, которых я знал, были невероятно жестокими и мрачными личностями». «Я такой же», — хмыкнул Вася. «Был когда-то». Некоторое время мы продолжали путь молча. «На каком шаге ты был в прошлой жизни?» — спросил странник. «На третьем». «Получается, что ты на третьем шаге смог придумать ритуал, который воскресит тебя?» Вася задумчиво хмыкнул. «Я перешел с первого шага на второй всего лишь за 5 лет, а со второго на третий еще за 10». Вася повернул голову и удивленно уставился на меня. «Ты ведь шутишь?» «Не шучу», — покачал я головой. «Мне понадобилось 15 лет, чтобы перейти на второй шаг», — поморщился Вася. «И еще 25, чтобы перейти на третий. И только к концу жизни, спустя почти 50 лет, я смог перейти на четвертый шаг». Вася вздохнул. «Да уж, ты гораздо более талантлив, чем я». «Ты тоже неплох», — подбодрил я его. «Главное ведь не скорость получения нового шага. Я знал личностей, которые и дольше тебя развивались, но были невероятно могущественными магами». «Отговорки», — отмахнулся Вася. «Природный талант — очень важная вещь. Его можно побороть, но лишь частично». Я не стал с ним спорить. Следующие 5 минут мы летели молча. «Какие у тебя вообще планы?» — спросил Вася. «Что ты собираешься делать? Мне интересны планы человека, который живет вторую жизнь». «Для начала я верну себе утраченное могущество», — пожал плечами. «Только став высшим магом и подняв свой род на прежнюю величину, я смогу задуматься о том, куда идти дальше. Но, думаю, цель найдется. А у тебя есть какая-либо цель?» «Нет», — покачал головой Вася. «Когда-то была. И благодаря ей я пошел на огромный риск и прорвался к высшему магу. В тот момент шанс на успех был меньше 10%. Но желание мести сжигало меня изнутри. И это пламя стало топливом, что позволило мне превзойти свои пределы». Вася говорил задумчиво, явно вспоминая прошлое. «Месть — хороший мотиватор для роста», — кивнул я. «Но его недостаточно, чтобы добраться до четвертого шага. Мне кажется, ты лукавишь». Вася усмехнулся и не стал продолжать беседу. Еще через 10 минут мы, наконец, добрались до хребта Денежкин камень. Весьма красивое и живописное место. Нигде не видно агрессивных монстров, везде зелень, красота. Казалось, что это какой-то райский уголок. Но это ошибочное суждение. Ведь глубоко под землей этого хребта спал страшный монстр. «Кстати, а ведь этот дракон был ранен», — вдруг сказал Вася. «Когда?» — заинтересовался я. «Помнишь, 20 дней назад сошла волна монстров?» «Помню, конечно». «Так вот, она началась из-за высшего ящера, который напал на высшего питона и убил его». Я сдерживал улыбку, слушая, с каким тоном Вася рассказывает мне о произошедшем. Словно хвастаясь тем, что он в курсе дел высших монстров. 10 дней назад этот земляной дракон напал на ящера и убил его, закончил Вася. Ну и рану получил. «Ты наблюдал за этим боем?» — спросил я. «Ага», — кивнул истлеватель. «Я сейчас приглядываю за всеми высшими монстрами. Вдруг повезет достать еще одно тело». Он с усмешкой посмотрел на меня. «Правильно делаешь», — кивнул я. «Только с помощью живого высшего монстра я смогу продлить тебе жизнь». Мы с Васей спустились пониже. «И как ты его собираешься позвать?» — с интересом спросил истлеватель, разглядывая хребет. «Хотел попросить тебя», — я улыбнулся. «Моих сил недостаточно, чтобы привлечь внимание высшего дракона». Хмыкнув, Вася щелкнул пальцами и создал импульс серой энергии, которая прошлась по округе. Хребет задрожал и треснул. Прямо на его вершине раскрылась гигантская дыра, из которой вылезла огромная коричневая голова дракона. «Кто посмел потревожить меня?» — громыхнуло существо, вперив взгляд в небо, туда, где стояли мы. Вася, убрав руки за спину, с интересом посмотрел на меня. «Спусти меня пониже», — попросил я истлевателя. Мое тело полетело вниз, и я оказался недалеко от морды дракона. Тот вдруг щелкнул зубами и раскрыл пасть. В глубине его глотки начало зарождаться пламя. Вася хохотнул, и от его тела излилась мощнейшая энергия. Дракон клацнул зубами, закрыв пасть. «Прошу прощения», — прокашлялся он. В его голосе появилось смущение. «Зачем вы пришли, высший маг?» — спросил он. Почувствовав силу Васи и поняв, что он ему не по зубам, дракон тут же стал гораздо вежливее. «Я слышал, что ты был ранен», — сказал я. Темно-коричневые глаза, каждый из которых был размером с мою голову, шевельнулись. Взгляд дракона остановился на мне. Я ощутил мощное давление на груди, и только благодаря магии Васи меня не отбросило назад. «Кто ты?» — проскрипел дракон. «Это неважно», — ответил я. «Тебе ведь нужно исцеление». «Кто ты?» — повторил дракон. «Я тот, кто заключил союз с высшим истлевателем», — махнул я в сторону Васи. «И готов заключить его с тобой». Раздался раскатистый смех. «Ты со мной?» — веселился дракон. «Ты себя видел? Ты же совсем крохотный. Как ты можешь мне помочь?» Я сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Этот тупой дракон боится Васю, но продолжает судить по размеру. «Ты крохотный сам, и сила твоя крохотная», — продолжил он. «Ничем ты мне не поможешь. Я могу превратить тебя в пыль одним своим дыханием. Только высший маг позади тебя мешает мне это сделать». «А что скажешь насчет этого?» Я сунул руку в барсетку и вытащил стеклянный куб, в котором лежало чуть сморщенное сияющее сердце. Один из двух высших ингредиентов, которые остались у меня после ритуала Каледона, спасибо старику Белобородову. Дракон тут же прищурился и слабо зарычал. Казалось, он сдерживал себя, чтобы не наброситься на меня. «Откуда у тебя это?» — громыхнул он. «Неважно», — отрезал я. «В моих руках сердце дракона света. Я готов отдать его тебе, а также исцелить твои раны, если ты будешь служить мне». «Нахал!» — прогремели небеса. «Как ты смеешь?» «Как ты посмел, червь!» — бушевал дракон. «Успокойся, дракоша!» Но тут раздался другой голос. И казалось, словно само пространство вдруг посерело. Истлевающая энергия, способная превратить в гниль любое живое существо, разлилась в воздухе. Я увидел в глазах дракона страх, и он почти полностью скрылся в своем туннеле. Остальные драконы тоже начали поспешно возвращаться в свои дыры, а трещины в земле закрывались. «Никогда, слышишь? Никогда дракон не будет повиноваться!» Уже успокаиваясь, сказал земляной. «Согласен, немного перегнул», — признал я. «Тогда я меняю свое предложение. Давай заключим с тобой сделку». «Сделку?» — прогрохотал дракон. «Это можно. Что ты хочешь? За исцеление и сердце дракона света. Отправь часть своих потомков ближе к моему замку, сказал я. Пусть они помогут мне в случае нападения. Эту цену я прошу за твое исцеление. Но ты должен достать мне нужные ингредиенты для ритуала. Какие ингредиенты? Спросил дракон. Части тела высшего существа, наполненные энергией. Если у тебя есть сердце ящера, которого ты убил, то оно идеально подойдет. Не только чтобы исцелить твои травмы, но и восполнить твою энергию. «Будут тебе ингредиенты», — зарокотал дракон. «Но в таком случае ты сам должен заинтересовать моих потомков. Я лишь приведу их к тебе. Если они согласятся остаться, это будет их выбор». «Хорошо», — кивнул я, — «пусть будет так». «Что ты хочешь за сердце?» «За сердце дракона света я прошу услугу лично от тебя. Я хочу, чтобы в момент нужды ты пришел и сразился с врагами моего рода». Некоторое время дракон молчал, борясь со своей жадностью. «Согласен», — рявкнул он. «В таком случае я жду тебя на своей территории», — кивнул я. Вася понял, что разговор закончен, и подхватил меня с помощью магии. Мы вместе устремились в сторону замка. «А ты смелый», — хмыкнул он, — «предложил дракону служить тебе». «В прошлом были такие», — спокойно ответил я. «Правда?» — удивился Вася. «Тебе служили драконы?» «Да», — кивнул я, — «парочка водных и один громовой». В глазах Васи мелькнуло уважение. Остаток пути мы пролетели молча. После прилета я сразу же взялся за подготовку ритуала. О приходе высшего земляного дракона я узнал от Манти. В какой-то момент она сильно запаниковала и начала слать мне ментальные сигналы. Я покинул свою ритуальную комнату и, выйдя во двор, услышал шум. Подойдя к ограде, я положил ладонь на голову мантикоры, успокаивая ее. А ведь я хотел, чтобы все прошло тихо. Пробормотал я, глядя на то, как шумит зверье. Сразу за оградой начинался довольно крутой горный подъем, полный зелени. И прямо сейчас, где-то в середине горы, раскрылась гигантская трещина, распугивая всю живность. Монстры в панике бежали прочь, издавая немало шума. Из этой трещины медленно вылезал огромных размеров земляной дракон. Казалось, что его тело состоит из камней и земли. Дракон вдруг встряхнулся, разметав во все стороны куски земли и камни. Эффект был такой же, как от артиллерийского обстрела. Несколько участников леса просто снесло к хренам. Затем высший дракон резко распахнул крылья, создав мощную ударную волну. В небо взметнулись вырванные с корнями деревья и град камней. Поднялся ураганный ветер, разносящий пыль и обломки. Последствия дошли даже до нас. Каменные осколки и комья земли посыпались на замок. Но тут вспыхнула аура Васи и просто превратила весь этот разрушительный дождь в пыль. Дракон взмахнул крыльями и тяжело взлетел. Даже по внешнему виду было очевидно, что это существо нечасто летает. Высший буквально за секунду оказался над нами и медленно начал спускаться во двор. Манти зашипела и очень быстро сбежала. Когда дракон грузно приземлился, земля под ногами вздрогнула, а защитный купол замка сработал сам по себе и активировался. Я ментально связался с печатью замка и отключил купол. «Покажи, где у тебя рана», — попросил я дракона. Земляной надменно посмотрел на меня и выставил вперед грудь. Каменные наросты, покрывающие его тело, разошлись, раскрывая кривую рану, чуть больше метра длиной. Края этой раны имели зеленоватый цвет, явный признак яда. Было видно, что травма очень тяжело заживает. «Это все?» — спросил я. Дракон неохотно приподнял крыло, раскрыв глубокую колотую рану на боку. «Думаю, это удар от хвоста», — кивнул я. «Хорошо, ты принес ресурсы?» Дракон опустил башку и раскрыл пасть. Из его рта вывалилась склизкая, плохо пахнущая масса. Я наклонился над ней и распознал мешанину из внутренних органов. Дракон, закрыв пасть, мрачно уставился на меня. «Ладно, пусть так», — пробормотал я. «Ложись таким образом, чтобы твои раны были видны мне. Сейчас я буду рисовать ритуальный круг на твоем теле». Дракон грозно засопел. Я спокойно посмотрел ему в глаза. Наконец, земляной рухнул на бок и развернулся таким образом, чтобы рана на его боку и груди была открыта. Я достал жезл и махнул им, выпустив струйку крови. Сейчас мне придется проводить ритуал прямо на теле высшего дракона, что далеко не так просто. Земляной внимательно следил за мной. Сконцентрировавшись, я медленно рисовал ритуальный круг. Закончив, заметил в стороне Васю. Поймав мой взгляд, он сказал: «Впервые вижу что-то подобное». «Ты просто слишком мелкий», — хмыкнул я. «В моей молодости опытные ритуалисты могли нарисовать круг на абсолютно любой поверхности». «Твоей молодости?» — громыхнул высший дракон. Я, не ответив, начал рисовать второй круг. Он был попроще. Колотая рана сама по себе имеет удобную форму. Я просто расположил ее в центре круга. Закончив, я махнул жезлом и разорвал пленку из слюней, в которых были заключены внутренние органы ящера. Прямо тут, во дворе, я взялся за подготовку смеси и использовал кровавую толкушку. В этот раз я собирался задействовать еще и курильницу. Уж не говоря о внешнем источнике под замком, без него я бы и пытаться не стал. Но с такими ресурсами все равно будет тяжело полностью исцелить дракона, пусть я и собирался использовать энергию его же крови. Сделав смесь, я сказал: «После того, как я начну читать заклинание, ты ощутишь, как твоя кровь постепенно вытекает из раны. Не сопротивляйся, она должна вытечь, это грязная кровь». Дракон зарычал, но не стал отказываться. Я мысленно выдохнул. На самом деле далеко не вся кровь, которая вытечет, будет отравленной. Но дракону не обязательно об этом знать. Припомнив заклинание, я начал читать его. Сперва решил заняться колотой раной на боку. Она не отравлена, с ней будет попроще. Ритуальный круг, начертанный на теле дракона, засиял. В ране появилась кровь, которая закипела и запенилась. Тело дракона напряглось, но он не стал прерывать процесс ритуала. Прошло несколько минут, и я заметил изменения. Рана начала медленно закрываться. Еще спустя 10 минут на месте дыры остался грубый рубец. «Теперь перейдем к более сложному ритуалу», — сказал я. «Ты готов? В этот раз будет больнее. Твоя рана на груди сильно отравлена. Самому тебе бы пришлось десятилетиями бороться с ядом». «Я готов», — прогрохотал земляной. «Начинай, немедли». Кивнув, я принялся читать второе ритуальное заклинание. На этот раз заживление шло гораздо медленнее, и крови из раны выходило все больше и больше. Мне даже было немного жаль видеть такую трату, но ничего страшного. Думаю, в будущем он не откажется обменять свою кровь на что-нибудь полезное для себя. Мы с ним уже заключили две сделки, а это хорошая связь. Прошло около получаса. Вдали уже начало светлеть небо, до рассвета осталось не так много времени. Зеленый цвет, наконец, отступил из раны, и она начала затягиваться. Еще через 20 минут она полностью закрылась. «Все», — устало сказал я, отпустив жезл. «Теперь ты исцелен». Дракон слабо зарычал, он потерял много крови и сейчас находился в ослабленном состоянии. Медленно поднявшись, он повернул голову ко мне. «Мои дети придут к тебе в скором времени», — прорычал он. «Скольких ты заинтересуешь, столько и оставишь. Места тут предостаточно. Они заселятся рядом». «Конечно», — кивнул я, — «все как договаривались. Теперь вторая часть сделки». Я достал куб с сердцем дракона света. В глазах земляного появился жадный блеск. Он чуть опустил голову и выплюнул небольшую коричневую косточку. «Сломай ее, и я приду». Я взмахом жезла убрал косточку и кинул в пасть дракона куб с сердцем. Он тут же его проглотил и заторопился прочь. Махнув крыльями, дракон грузно взлетел и устремился в сторону горы. Земляной прекрасно чувствовал, что под замком находится скелет исполинского титана и мой внешний источник, поэтому не решился копать тут. Он врезался в гору и создал новый раскол, в котором и пропал. Трещина позади него медленно закрылась. «Вот и все», — пробормотал я. «Неплохо», — сказал Вася. «Но помощник из него, конечно, так себе. Твоим врагам он будет на один зуб». «Ничего лишних приготовлений не бывает», — ответил я. «К тому же скоро придут его потомки. Они мне будут полезны уже в ближайшее время». Не стал говорить про возможную атаку на Рышкиных. Вряд ли Васе это интересно. Но несколько земляных драконов под боком не будут лишними, если замок атакует армия. В том, что они останутся, я не сомневался. За мясо высшей черепахи драконы и не на такое пойдут. Я сходил в зал реликвий и достал из хранителя форм кусок плоти Евграфа и немного его крови. Вскоре снова раздался ментальный сигнал от Манти. Она у меня как петух на рассвете. Я вышел во двор и увидел, как вновь гора трясется из-за паникующих зверей. Но на этот раз в ней появляется множество небольших трещин, из которых вылезают драконы и бегут в нашу сторону. «Снова придется чебуреков звать», — пробормотал я, когда один дракон снес ограду своим телом и оказался во дворе. Агрессивно скались, он подошел ко мне, выпуская страшную силу старшего магистра. Однако в следующее мгновение сверху опустилось давление ауры Васи, и земляной дракон чуть ли не заскулил, прижавшись животом к земле. «Молодец, хороший мальчик», — я достал кусок мяса и бросил ему. Дракон удивленно клацнул зубами, а затем его глаза расширились, он уставился на меня. «Буду иногда кормить тебя», — сказал я. «Просто остановись где-то вон там». Я махнул в сторону горы, в это время во двор ворвались другие драконы. Я начал кормить только старших, их тут было пятеро. Оставшиеся кусочки мяса раздал обычным магистрам, но самих драконов тут было штук 20, и досталось далеко не всем. Поэтому я бросил в воздух несколько банок с разбавленной кровью. Неподалеку выглядывали мантии и лазурный лев, жадно глядя на то, как пируют драконы. Однако они оба опасались подходить к этим существам. Несмотря на то, что они обладают силами старших магистров, против земляных драконов у них будет мало шансов. Особенно против самого первого, он находится на вершине ранга. В итоге мне удалось договориться с драконами. Думаю, высший будет удивлен, когда узнает, сколько его потомков решили обосноваться рядом с моим замком. Но этих не получится приручить, как гномиков или грифонов. Когда мясо закончится, они вернутся к своему вожаку. Ну, ничего не поделаешь, пока мне достаточно и того, что есть. Прогнав, наконец, драконов, я проверил время, 6 утра. Через 2 часа назначена встреча с ректором, и единственное, что я успеваю, это немного поспать. Покормив напоследок мантии лазурного льва, я направился в сторону замка. Интересно, что хочет мне сказать ректор на встрече?